Шиам рассказал Геранике о том, что как шаман я не очень. И тот, в свою очередь, решил меня наказать обязательным прохождением лабиринта желаний, надеясь, что я из верховного превращусь в начинающего. Вот же гады мраковские! «Насть, ты где?» — спросил я, едва вновь появился в комнате. К огромному сожалению, ни Гераники, ни сердца хаоса уже не было. Они либо поднялись наверх, либо покинули Гларнис. «В тронном зале!» — тут же последовал ответ. «Видел сообщение о том, что мы натворили?» «Нет, я все время в загрузке был», — быстро ответил я, взбегая по лестнице. «Что мы сделали?» «Позволили Геранике стать богом». «Что?» Я даже остановился от такой новости. «Элуна отвернулась от меня», — печально произнесла Настя, едва я влетел в тронный зал. «Если мы не остановим Геранику, я перестану быть паладином». «Как и я, разбойником». В отличие от Анастарии, Плинта был доволен. Скрученный несколькими слоями веревок, он только что не наслаждался происходящим. «Как разбойник я сейчас тоже не очень. Точнее, совсем никак. Мне недоступны способности». «Подождите, я вызову духов и освобожу вас. Тогда и поговорим», — произнес я, стараясь не поддаваться панике. «Согласно сценарию Сердца Хаоса, ваши шаманские способности блокированы. Для более детальной информации обратитесь к главе Совета Шаманов». «Судя по лицу нашего главы, он у нас шаманский импотент», — злобно резюмировал Плинта. «Превращайся в дракона и рви веревки когтями». «Махан, только не вздумай убивать Кейна и его бойцов», — напомнила мне Анастария, прежде чем я превратился в дракона. «Только сейчас до меня стал доходить весь грандиозный замысел Гераники. Если верховные духи отвернулись от меня, а на это указывает статус «заблокировано в таблице репутации», то лабиринт отражений я бы проходил до скончания веков, либо до тех пор, пока не стала бы активной кнопка «персонаж застрял». «Да, дракон», — усмехнулся чернокнижник, «не забывай о нашем соглашении». «Что ты наделал?» Мне никогда не приходилось слышать столько горечи и боли, сколько было в голосе у Русая. Некая часть моего сознания принялась выть и страдать, поэтому я превратился в дракона и разорвал веревки, сковывающие Плинта и Анастарию. «Кейн, кто такой Урусай?» — вновь задал я интересующий меня вопрос. «Урусай, это я!» Гларнис сотрясся в крике неведомого существа, вызывая ухмылку Кейна. «Урусай — это он. Монстр сидит в Альтамеде, точнее, в ее тронном зале. Пойдем посмотрим. Если повелитель приказал мне выполнять соглашение, то так тому и быть. Буду достойным союзником». Альтамеда поражала. Мне уже приходилось видеть красочные и величавые строения в том же Нарлаке. Однако такого симбиоза красоты и эргономики не было нигде. Каждая комната в случае необходимости могла превратиться в неплохое оборонительное сооружение. Достаточно только повернуть несколько рычагов и сдвинуть столы. Вся мебель была выполнена из императорского дуба, что делало ее крайне непроходимым препятствием на пути нападающих. Несколько тысячелетий скитаний по свободным землям не смогли разрушить блеска и лоска этого замка, владетелем которого являюсь я. Особенно радовало оружие, развешанное по стенам. Оно было не просто предметами интерьера, а вполне годным боевым. «Ликуйте, жители Малабара! Император спасен! 20 смельчаков под предводительством Эхкиллера, главы клана Феникс, и несравненного Хеллфайера, лучшего воина нашего материка, нашли способ избавить трон от кинжала Гераники. Да восславятся их имена вовеки! В честь спасения императора объявляется праздничная неделя. Стоимость всех товаров империи уменьшена на 50%. Задание создания святыни провалено и удаляется из списка заданий. Клан лишается достижения The Best of the Best». «Сволочь!» — зло проговорил Плинта, обращаясь в никуда. «Ничего, мы еще встретимся». «Повелитель выполнил свое обещание», — ухмыльнулся Кейн. «Ваш император будет жить». «Ты что-то знаешь?» — тут же произнесла Анастария, едва не вцепившись в чернокнижника. Мне неизвестен весь план повелителя. Однако этот момент я точно знаю. Эхкиллеру было предложено соглашение о том, что несколько свободных жителей, а точнее Махан или Анастария, не должны войти в ворота Альтамеды. Необходимо, чтобы они прошли через подземный ход, минуя призраков и Урусая. Эхкиллер справился со своей задачей, получив за это возможность уничтожить кинжал. Повелитель никогда не отказывается от своих слов. «Но как?» «Это что за хрень?» — удивленно воскликнул Плинта, прерывая Настю и показывая рукой на багрово-красный кристалл размером с голову младенца. «Мы вошли в тронный зал Альтамеды, где, по словам патриарха, должен находиться какой-то призрак с короной на голове. Но остановились, как вкопанные перед предметом, расположенным в самом центре зала. Кристалл Рагзара. Класс. Стационарный артефакт. Владелец кристалла получает дебаф «Проклятие Рагзара». Владелец кристалла получает дебаф «Скорость передвижения снижается на 75%. Значение всех характеристик — 50%. Скорость регенерации жизни, маны и бодрости — 90%. Значение получаемого опыта — 90%. Продать, обменять, выкинуть, украсть, уничтожить невозможно. Статус активирован, привязка осуществлена. Предыдущий владелец — Крий, свободный житель. Текущий владелец — Гераника. Активированный кристалл Рагзара позволяет игнорировать святость местности, блокирует способности выше 40 уровня, замыкает владельца кристалла на местности, запрещает наносить владельцу кристалла урон способностями выше 40 уровня. Это то, благодаря чему Гераника проник в Гларнис и завладел сердцем хаоса. За нашей спиной прозвучал тяжелый голос, который я слышал то в голове, то по всему замку. Хорошо, что хоть сейчас он не старался перекричать весь мир. Словно по команде мы все обернулись и уставились на белоснежного ангела, расправившего крылья и смотрящего на нас с высоты своих 3 метров. «Махан, ты спрашивал, кто такой Урусай?» — усмехнулся Кейн. «Вот он перед тобой. Демон Наг, злой рок Пран, погибель Лорниксов. Эпитетов у этого существа много, но вся их суть сводится к одному. Этот белокрылый слуга мрака», — совершенно не по-ангельски произнес Урусай, и в его руках появился пылающий меч. И одним быстрым движением все воины Кейна были уничтожены. «Вы привели сюда Геранику. Вы позволили ему захватить сердце хаоса. Вы лишились своих классов. Я лишу вас всего остального — жизни. Настя, песнь!» На лице ангела была написана такая ненависть, что думать было совершенно некогда, и я превратился в дракона. Подумать только, Урусай — ангел Элуны! Да будь он самим основателем Барлеоны, он уничтожил моего союзника, поэтому я обязан ответить на это нападение. Даже если бы мне никто не угрожал. «Плинта, вампирь на всю катушку! Нас лишили классов, но не раз!» Дракон, сирена и вампир против одного злого ангела, уровень которого до сих пор не определялся. Либо это существо находится вне уровней, либо настолько превосходит нас, что будет совершенно бесполезно сражаться. Но просто так умирать мне надоело. Если ангел не желает разговаривать, то это его выбор. На время действия сценария «Захват замка» вам разрешается использовать заклинание «Дыхание дракона». Анастария, подняв вверх руки, начала петь свою завораживающую песню. Плинта превратился в черный туман и окутал ангела. Я же выделил Урусая и, надеясь, что вампир не пострадает, принялся извергать огонь. Мы привели Геранику в Гларнис. Бывает, особенно когда сценарий разрабатывали опытные психологи. Но это не является причиной нападения на нас, даже без возможности узнать правду. Первое ускорение. Вы уничтожили все, что я защищал. «Все, ради чего покинул Элуну!» Все же опять начал орать. «Да пошел он! Мы лишились своих классовых способностей. Нас теперь не слышат духи, Элуна и тот, кто отвечает за разбойников. Мы уже понесли наказание за то, что сделали. Наказывать нас еще раз глупо. Второе ускорение. Я создал совершенную оборону. Ждал тебя как владетеля, чтобы передать замок. Но ты предал меня!» «Вот тут, господин ангел, у вас перебор. Я о вашем существовании даже не знал. Какого лешего ты выпускал призраков? Чтобы я пришел? Что-то они не радовались мне, когда я впервые появился у Альтамеды. Третье ускорение. Гераника станет богом, и Барлеона погрузится во мрак. Перегибаешь палку, Урусай. Если Гераника станет страхом и ужасом этого мира, Барлеона родит средства для его уничтожения. Создатель жив, и он не допустит того, чтобы его мир был стерт с лица земли. Четвертое ускорение. Всего 2 месяца отделяют нас от мрака. Вы все умрете. Нет! Сжальтесь. Прошу милости. Задание «Неизбежное зло» выполнено. Получено достижение «Владетель первого уровня». Вы являетесь владельцем замка первого уровня. Получено достижение «Владетель второго уровня». Тяжело дыша и стараясь унять ужасную головную боль, я посмотрел на валяющегося на полу ангела. Сейчас он совершенно не походил на то величественное существо, которое уничтожило Кейна. Перед нами лежал обгорелый, стонущий и жалкий представитель войск Элуны. На душе было так гадко, что совершенно не ощущалось радости от того, что я стал владельцем замка 24 уровня. Наоборот, душу заполнила какая-то пустота. Только что был запущен очередной сценарий длительностью 2 месяца. Причем этот сценарий, скорее всего, будет сразу на 2 империи. Но ни мне, ни Анастарии, ни Плинта не будет в нем места. Мы потеряли наши способности. «Говори!» — выдавил я из пересохшего горла, обращаясь к ангелу. Пришла пора узнать, что на самом деле творилось в моем замке. Колени предательски подкосились, и я рухнул на пол. Сил стоять на ногах уже не было. Краем глаза заметил, что лежащие на полу Анастария и Плинта начали шевелиться, приходя в себя. «Очень хорошо. Им не придется переспрашивать меня, что же произошло». Урусай сделал неимоверное усилие, поднялся с пола и заговорил. Сердце хаоса было надежно спрятано в недрах Гларниса. Никто не знал о его существовании, пока Элуна не узрела. Наследница замка попала в лапы Гераники. К этому моменту богиня поняла, что можно ждать от этого шамана, интересующегося тенями. Поэтому был разработан план. Нужно было уничтожить Гларнис раз и навсегда. Люди, живущие в этом замке, были насквозь пропитаны ненавистью сердца, поэтому не могли существовать нигде, кроме как в Гларнисе. Каким образом Гейра выжила вдали от города, оставалось загадкой. Богиня не может по своей воле уничтожить целый замок. Однако была вспомнена Альтамеда, прыгающая по свободным землям. Было принято решение, что Урусай отправится в этот замок, захватит его, уничтожит или поглотит главного призрака, после чего совершит главный прыжок, прямо на Гларнис. После этого Альтамеда не должна больше никуда прыгать, так и оставшись неприступным памятником над сердцем. Однако все пошло не так, как планировалось. Один из свободных жителей по имени Крий принес в Альтамеду кристалл Рокзара, который начисто блокировал все способности Урусая. Он по-прежнему был силен и непобедим, но только в Альтамеде. На Гларнис влияние ангела больше не распространялось. На помощь пришла Элуна. Она сформировала вокруг замка круг своего благословения, пройти который Гераника не мог, даже используя способности предвестника. Для того, чтобы воины близлежащего города Нарлака не получали чрезмерную прокачку своих способностей, Урусай ежедневно выпускал призраков. Весь грех за проливаемую кровь и боль он брал на себя, постепенно превращаясь в падшего ангела. Он знал, на что идет. Не пустить Геранику к сердцу хаоса было важнее судьбы одного ангела. Также Урусай прогнал варваров, проживавших неподалеку. Слишком много ненависти и злобы они сеяли в окрестных землях. Когда ангел почувствовал владетеля, он очень обрадовался, однако не мог общаться с ним напрямую. Эти способности блокировались кристаллом Рокзара. Тогда ему осталось только ждать и надеяться, что владетель найдет способ проникнуть в замок, чтобы получить свою корону. Так и произошло, однако отчего-то владетель пошел по самому трудному пути, который только имелся — через подземелье Гларниса. Блокированные способности не позволили ангелу увидеть, кто еще идет с владетелем. Но на всякий случай он поставил стражу из призраков у входа в тронный зал Гларниса. Как оказалось, не зря. Едва ворота открылись, в него полетели тени, которые есть суть Гераники. Воины злейшего врага этого мира проникли туда, откуда был прямой путь к сердцу хаоса. Ангел потерял голову и приказал уничтожить всех, кто явился через подземелье. Однако произошло невероятное. Владетель лично призвал Геранику. Только таким образом можно было избежать прикосновения к благословению Элуны. Завладев сердцем, Гераника позвонил по амулету и мгновенно исчез. Его призвал кто-то еще. В обмен на вызов от их киллера, Гераника передал ему предмет, который смог уничтожить кинжал. Выдохнула Настя, поняв, каким образом ее отец освободил трон императора. Но как он стал хранителем? Он уничтожил предыдущего и поклялся создателю, что в течение нескольких месяцев будет добросовестно исполнять обязанности побежденного врага, пока не вырастет новый хранитель. Создатель принял его клятву. Ответил постепенно восстанавливающийся ангел. Раны затягивались, крылья выпрямлялись, а порванные и обгорелые одежды вновь становились белоснежными. «Почему о тебе нет нигде упоминания?» — спросила Анастасия. «Я везде смотрела. Урусай — демон Наг, но никак не ангел». «Потому что, когда я стал падшим ангелом, мое имя было вычеркнуто из истории этого мира. Потому что я осознанно пошел на этот шаг и готов следовать ему до самого конца. Потому что меня больше не существует. Махан, ты не стал уничтожать меня, и теперь у меня есть возможность уйти так, как я хочу. Я хочу сделать тебе последний подарок. До тех пор, пока в этом замке находится кристалл Рокзара, ты не сможешь стать полноправным владельцем Альтамеды. Мне уже никогда не стать в ряды Элуны. Но хоть чем-то я искуплю позор своего провала. Дай руку, владетель». Я протянул открытую ладонь, по которой ангел тут же чиркнул крылом, разрезая плоть до крови. Несколько капель якобы несуществующей в Барлеоне крови впитались в белоснежные перья ангела, окрашивая их в ярко-красный цвет. После чего Урусай подскочил к кристаллу, схватил его и с оглушительным хлопком исчез. Альтамеда полностью перешла под мое управление. Доступен интерфейс управления замком. Желаете переместить свой замок в другое место? Следующий прыжок возможен через 3 месяца. Желаю. Не знаю, кто такой Крий, но я обязательно встречусь с ним и выскажу пару ласковых. Кого-то нужно назначить ответственным за то, что произошло в моем замке. Пусть это будет Крий. Стены начали вибрировать, показывая, что замок готовится к прыжку. Возвращать замок в свободные земли у меня не было никакого желания, поэтому я поднял валяющуюся у подножья трона корону, надел ее на голову и уселся на трон. Настала пора освобождать призраков и разбираться с управлением. Законный владетель занял свое место. Конец 4 книги.